какое-то новое поведение для человека. Ну и закрепить его на каком-то глубоком уровне. Тогда можно говорить как о возможности о создании новой части вообще. В принципе, это возможно. Тогда будет отдельная часть, отвечающая за определенное поведение, за определенное стремление. Часть, отвечающая за пост, например. Ну, даже не за пост. Пост – это все равно проявление. Здесь прозвучало вот это совершенство, откровение. Наверное, ее функции должны быть вот именно такие, более высокие категории. Так. Что получилось, что не получилось? Особенно важно, что не получилось. Как ничего не получилось? Нет, у вас как раз получалось. Поэтому, если бы у вас не получилось, Юра бы не отказался от продолжения работы. Просто его бессознательно понял, что тут можно действительно лишиться компьютера. Поэтому процесс затормозил. Нет, человек пришел вот с одной мотивацией, получил совсем другую. Я не виновата. Не виновата я. Доктор, вот вы знаете, ведь все по-всякому же бывает. Вот лечит человек от одного, а потом раз, и оказывается, умирает от другого. Не беспокойтесь, у нас от чего? Лечит от того. От того и умирает. Нет, ну получается, что если какая-то вот идет, да, какой-то запрос идет, человек от него отказывается. Хорошо, он от него отказался, а взамен-то нужно же что-то. Нет, он может от запроса отказаться и решить сохранить все как есть. Как у него есть на данный момент. А есть желание к изменению. В принципе, не важно, что менять. Важно. Есть желание к изменению как к процессу. Поэтому вопрос, надо ли, не надо. На самом деле, опять. Получается, если человек от одного отказался, да, но от способа. А желание осталось, то тогда, чтобы пустоты не было, его надо чем-то заменить, правильно? От способа отказался изменение, но желание осталось измениться. Способ другой. Вы знаете, есть опять еще одна классификация, что ли. Людей можно разделить на три группы. Первая группа – это консерваторы. Это люди, которые привыкли жить в мире, который не меняется. Вот про этих людей, по крайней мере, раньше уж точно говорили, одна запись в трудовой книжке. Как он пришел там в какую-нибудь там в 17 лет к Мартену, так и вот этого Мартена его несли, да, уже на вечный покой. То есть люди-консерваторы, они стремятся делать одни и те же вещи, покупать одни и те же продукты, использовать одни и те же технические приборы. Если ломается ламповый телевизор, это огромная катастрофа, его надо починить, потому что такого теперь не купишь. И так далее. Эти люди чудесны, может быть, для общения, если вы хотите стабильности. Для психотерапии они очень плохи. Потому что запрос, если они приходят с каким-то запросом, запрос «хочу, чтобы было как всегда». Как раньше. Как раньше. Попытка вообще объяснить, что в одну реку дважды войти нельзя, безуспешно. Хочу, чтобы как раньше. Да и вообще достаточно тяжело меняется. Вторая группа людей. Она более подвижна. Это люди, эволюционно развивающиеся. Примерно где-то раз в 5, в 7 лет, может быть, в 10, ему нужно что-то изменить. Работу, профессию, машину. И вообще он, это, с одной стороны, это может человек быть относительно консервативен. То есть вот как, скажем, ездил он на тех же самых «Жигулях», да, так и ездит. Но он стремится, да, вот сначала у него была там копейка, потом шестерка, потом девятка. То есть, с одной стороны, есть приверженность традициям каким-то, с другой стороны, он видит и использует то, что что-то улучшает, что-то меняется. Ну, наверное, самая большая часть людей, вот эта вот группа, и они более всего как-то подвержены терапии. Есть третья группа, вообще фантастическая, это группа революционная. Вот этот, как раз когда Марина сказала, что желание измениться осталось, я подумал именно об этой группе. Этим не важно что. Главное, что все должно постоянно меняться. Не важно что. Прическа, семья, работа, пол, все что угодно. Я думала, про пол это другие расстройства. Время стабильности обычно, когда он может жить в относительно стабильном мире, редко когда превышает год. Обычно даже полгода. Все, он должен что-то изменить. Его как подзуживает. Да, да, да, он подзуживает. Вот он будет, ему не важно, что менять, главное, чтобы поменялось. Ужас как. Да. Хороший клиент. Не знаю, все-таки, наверное, да, с ними сложно, потому что запрос, который человек делает, действительно быстро, да, быстро меняется. Поэтому хорошо это или плохо, сказать трудно. Но чаще всего с ними плохо другим. Очень плохо. Жене, допустим, да, нет. Ну, а так скажем, очередной жене. То есть там жена, как правило. И получается, что с одной стороны, человек живет, приходит с проблемой, действительно, они могут приходить с проблемой. У них тоже могут быть привязанности. Он понимает, что вот ему нравится этот человек, но не может он с ним больше жить. Все, время вышло. Для них это может быть тоже проблемой, но обычно больше проблемы для окружающих. Нередко эти люди создают немного социальных связей для того, чтобы их не рвать. Да, да. То, что социальные связи, то, что задерживает, затягивает. И обычно они стараются их особо не создавать. Тяжелая категория. Тяжелая категория, для общения тяжелая категория. Все равно это не так тяжелая. Ну, консерватор, он... Консерватора беспокоит окружающий мир, который меняется быстрее, нежели чем хотелось бы, вообще лучше бы, если бы вообще не менялся. Это было бы идеально. И нередко консерваторы стараются замыкаться в каких-то своих пределах. Ну, чаще всего это могут быть как раз пожилые люди. И они неохотно выходят из дома не из-за того, что там им гулять тяжело, нет. Очень часто как раз вот мой дом, моя крепость, здесь все на своих местах, и никуда это, ничего не трогаете, а на улице такого не произойдет, а там все время что-то меняется. Вот для пожилых людей тяжело менять обстановку в принципе. А если вы помните, главные герои «Вокруг света 80 дней», честно говоря, я вот я верю «Вокруг света» за 80 дней. Я верю, что человек, абсолютный консерватор, ухитрился пуститься в такое путешествие. Это равносильно самоубийство для них. Он должен был оттуда приехать, в лучшем случае с язвой. После всего. Потому что это радикальное изменение его жизни. Да, вот типичный консерватор, который все по часам, все размерено, там температура воды по градусам, отмерено место, куда он придет и кого там встретит. Все четко. Вот типичный консерватор. Ну, мотивация хорошая. Он жениться собирался. Он не собирался жениться, когда он начал это путешествие. Это его по дороге накрыло. Тем не менее, у него была мотивация совершить это путешествие. Там была мотивация, насколько я помню, спор. спор. И он отставил свою точку зрения, которую пытались изменить. Да, да, да, да, вот называется. Да, с дуру прочитал газетку. Вот с этого все начинается. Началось с того, что прочитал газетку и рассказал об этой статье, что, оказывается, вокруг света можно проехать за 80 дней. Так все началось. С этого все началось. Не читал бы газету, сидел спокойно. Что там в собачьем сердце-то про газеты? Не читайте большевистские газеты. Других же нет, никаких не читайте. Так. Что оказалось сложным? Выявление субмодальности, изменения, поиск примеров. Сложно, да, выявление. Вот у меня с ощущением, с описанием ощущений сложности. Кстати, это не редкость. Кстати, это не редкость, сложность в описании ощущений. Вплоть до того, что человек начинает говорить, ну я же знаю, что я чувствую. То есть получается, что ощущения подменяются знанием. Это возможная такая погрешность. И нередко домашним заданием, одним из домашних заданий, которые я даю, будет следующее. Научиться говорить с собой. Захотелось поесть? Задай вопрос себе. Откуда пришло это желание? В 3 часа ночи около холодильника. Нет, если он в 3 часа ночи оказался около холодильника, это сомнамбулизм. Ну что ж, может, человек после секса пошел поесть. Прям вот сразу какие-то прям гадости предполагаете. Ну да, действительно. Сделал тяжелую работу, надо же тебя вознаградить, я согласен. Это вы опять-таки с мужской точки зрения. Пауза, затянувшаяся. Нет, я смотрю, пишу. Люди записывают, оказывается. Можно вопрос, в использовании вот этой работы с этой техникой можно здесь использовать как вот шпаргалку? Как вот есть шпаргалки по эмоциональному состоянию, тоже они иногда плохо описывают. Вот давай шпаргалку. Есть вот такие ощущения. Вы знаете, мне важно, чтобы он все-таки... Соглашусь, можно. Но мне важно, чтобы он сам с собой научился разговаривать вообще. Сам с собой. Да. Сначала может быть секс. Сам с собой к холодильнику. Тоже можно. Ощущение. Теперь я, пожалуйста, молчу. Не надо это переварить. Откуда пришел запрос? Как ощущается? Да. Но одно дело с голодом. А другое дело, предположим, желание посмотреть фильм. Как вы понимаете, это не физиологическая потребность. Этим реализуется какой-то другой запрос. Опять, как ощущается? Или появляется какое-то ощущение, пусть болевое, предположим. Я учу, стараюсь научить человека общаться с этим ощущением, чего хочет. О чем хочет сказать. Ощущение, например, появилось головокружение, да? Чего оно хочет? Где живет та часть, которая создает головокружение? Скажет в голове, соглашусь, пусть будет в голове. Неважно. Чего хочет? То есть я учу человека быть чувствительным к самому себе. Потом нам это, скорее всего, пригодится. Потому что здесь будут и кинестетические субмодальности у нас в работе, здесь будет и работа с частями личности, да и просто этому поможет по жизни. Откуда оно пришло, чего оно хочет? Здесь имеется в виду, чего оно хочет, какую потребность удовлетворить? Фактически да. Можно сказать так, но скажем, более полный вопрос, что хорошего оно хочет для вас? Просто в НЛП есть понятие, что... Все части личности имеют положительное намерение. Каждое желание, каждый симптом имеет положительное намерение. Даже болевой. Боль информирует, а откуда не боль получит. А что еще можно, допустим, когда он захотел есть, там, допустим, просто там спать захотелось, да? Или вообще любые... Ну, вот здесь я говорю, физиологически ладно. Здесь вапа лучше как раз не с тех, которые... физиологические, а какие-то другие желания. Но физиологически хорошо позволяют оценить локализацию, откуда пришло, ну, где появилось. Да, да, да, контакт с телом именно. А здесь вот любые, там захотелось пойти, там поговорить. Да, да, да. И тоже локализация. Прозвучал звонок, появилась негативная эмоция. Где она появилась в ответ на звонок? Что заставило эту эмоцию быть негативной? Какая часть себя создала эту негативную эмоцию? А вот желание про какое-то, то есть мы тоже смотрим, да, то где оно находится? Да. А то есть не только ощущения, но и эмоции тоже да. Свежие. Да? А эмоции проявляются только через кинестетику. Система, да? Да. Чаще всего клиенты, психотерапевты, люди с интеллектом, с образованием и нередко хорошим тоном у интеллектуальных людей считается не слушать свое тело, а жить умом. Вот они до нас и доживают своим умом. Положительное намерение, что я сейчас не подойду, мне не скажут ничего плохого, например. Сейчас все так. Это может быть память о каком-то звонке, который был действительно, который принес очень-очень плохое известие. Теперь, когда телефон звонит, возникает страх. Действительно, охранительная реакция, чтобы не услышать чего-либо плохого. 15 это работает, да? Решает клиент. Ну что, на сегодня все. Где наш листик? Это кто с утра принес и забыл про него. Запиши здесь, кто не записался. Там я распишите. Надо было стереть и переписать. Скорее, школьный учитель. Это очень низко. Я вам представляю. А что у нас?